Наставление 57. В войне состоим. Я, как военачальник, речью возбуждаю вас. Стойте. В войне состоим мы, и в войне трудной и неудобно победной. Ибо что говорит божественный апостол? Несть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовым злобы поднебесным. Почему, как начальник воинского отряда, перед схваткой с неприятелем воодушевляет словом состоящих под ним воинов и возбуждает их храбро устремляться к одолению врага, так и я, хоть сам немощен, долженствую, обязан и желаю вас, воинство Господне, не в одно какое время, а всегда возбуждать и ободрять к отражению демонских полчищ и многообразных страстей бесчестия. Немалы подвиги наши, но не смотрите на видимое, а на невидимое и радуйтесь, ибо воздаяние велико. Немал труд и немал пот в духовных подвигах наших, но крайне напряжен, воинственен, борителен, дивен и вышеестествен. Ибо вы каждодневно несете, как излияние кровей, отсечение своих хотений, как язвы глубокие, укоры и поношения, как состязательные упражнения наложения послушаний. И никому из вас непозволительно выступать за границу должного и повеленного, но все совместно выступаете в борьбу и злостраждете до изнеможения, стремясь и всячески понуждать себя ко всему, что свойственно подвязающимся, в волчбе и жажде, в зиме и наготе, в славе и бесчестии и во всем прочем, чем хвалился апостол. Но радуйтесь, чада мои, радуйтесь, невидимое имея в виду, а невидимое. Ибо видимое временное, невидимое вечно. И помня, что живот ваш сокровен есть со Христом в Боге, и что когда живот ваш Христос явится в паке бытие, тогда и вы явитесь, каковы вы, и станете веселиться вечно. Ибо воздаст вам подвигоположник ваш Владыка за ваши во плоти подвиги воздаяниями вечными и бездонными. Господь предал Себя за нас, предадим и мы Себя за Него, твердо пребывая в Своем чине. Прибудьте, Господи мои владыки, прибудьте в любви Божией. И как Он возлюбил нас и предал Себя за нас на осуждение смерти, смерти же крестные, так и мы, за Него предавая, предадим Себя, благодарение тем воздавая человеколюбивому владыке за то, что он так сподобил нас, а имени его отрещись от всяких мирских дел и занятий, всякого плотоугодия и всего, что есть от века сего. Какое же воздаяние воздадим мы укрепившему нас на сие Богу? Какое другое, как не то, чтобы не сделанного уже не губить по нерадению и нечувствию, ни пред лицем настоящего не малодушествовать, ни будущего отнюдь не страшиться, но если б надлежало даже кровь пролить, да будет сей для нас любезно и крайне желательно. Будьте же тверды и утверждайтесь еще и еще паче и паче, действуя усерднее, живее, богоподобнее и друг друга любнее отныне и до века». Наставление 58. «Поминаю смерть и все бывающее тогда, и молюсь, чтоб дано было мне очиститься и не испытать огня. Вы же радуйтесь, взирая на воздаяние, хотя настоящее ваше и скорбно». Помянув о смерти некоего из чтимых братьей, восстенал я и воскорбел душою моею, помышляя, каково будет это представление. Это разъединение и разделение души и тела, это взятие нас в иную землю, это вступление в другой некий путь, это прихождение в иной мир, необычный, неиспытанный, неведомый, неизъяснимый и неизглаголанный. Ибо кто может сказать, какие там испытаем встречи, какие шествия, какие зрелища и какие происшествия, какие посланы будут к нам от Бога слуги Его взять нас от тела на небеса? И не будет ли состоять сие посольство из злых ангелов? Убоимся такого случая. Кто будет шествовать нам и сопровождать нас в страну оную? И куда внидем? В страну ли упокоения? В место ли селения дивно, даже до Дому Божия, во гласе радования и исповедания и в шуме празднующих? Или, напротив, в огнь, тьму, к червям и в другие бесчисленные мучилища? Помышляя о сем, я изумляюсь, ужасаюсь, трепещу и молюсь, да дано будет мне здесь омыть слезами бесчисленные грехи мои и очистить себя немного, прежде чем испытаю огонь онный, всепожирающий и нескончаемый. Вы же по элику находитесь в подвигах и борениях за добродетели, и, слыша и помышляя о сем, радуйтесь, утренните, расцветайте и живите в Господе. Хотя окружающее вас прискорбно, но, взирая на вечное воздаяние, ревнуйте без лености и малодушия до конца довести течение свое. Се четыредесятница. Встретим ее, радуясь, как время очищения и покоя душевного. Не забудем также, что это есть время и сеет вы духовный, и займемся благотворным сеянием сим, царским, однако, шествуя путем мерности во всем, заботьтесь более о преуспеянии в смирении. Се настоит святая четыредесятница, просветительный и очистительный период честных дней. Никто не страшись, никто не разленивайся. Сладостны всее время умиления, восприятие священных помыслов, воображение небесных созерцаний, очищение сердца и тела, отторжение скверной страстей, слезные в сокрушении пред Богом омовения. Расположимся же приять сии дни, как время упокоения и утешения телесного и душевного, и паче последнего, чем первого. Время это есть время сеитвы. Вплоть сколько ни сей, все то обращается в истление. И от всего остается разве только подожжение похотений, производящее воскипение крови, животные и бессловесные. И как заблуждаемся мы, люди, заботясь о текущем и прилежании постоянному. В душевном же сении ничто из приемлемого не пропадает, ничто не истрачивается даром, ничто не гибнет, но все сохранно удерживается и питает пищей воистину бессмертную честные души ваши. Всем радость, мир, вера, надежда, любовь, просвещение, очищение, освящение и, наконец, обожение. Не позволим, однако же, себе вдаваться в чрезмерности относительно тела и уклоняться от заведенных порядков, шествуя царским путем, и в принятии пищи и питья, в бдении, в уединении, в спании на голой земле и впрочем. Поревнуем же паче о том, чтобы смиряться смирением божественным. И для того нелицемерно слушаться и отсекать волю свою лукавую с корнем, как вы и отсекаете. Действуя так, вы в тихости и любви, и во исполнении Духом Святым внидите в светлые дни святаго воскресения Христова. Сие вам, как должник, напомнил я и буду напоминать. Исполните же сию заповедь и смиренное слово мое, и да запечатлеет вас печатью Своею Дух Святый. Наставление 59. Побыв среди суеты мирской, возблагодарил я Бога, что мы с вами убежали оттуда. За вчера, по повелению владыки нашего, вышел я из монастыря, взошел в патриархию, оттуда к царской литургии. Весь день провел я там, и, видя, видел виды и лица, кружение мирских дел и хлопотливость, туда и сюда гонящую людей, их многоглаголыни, многозаботливости, мирские сговоры, и это в одни честные и святые четыредесятницы. Отстранило это меня от обычного настроения, уши мои оглашались странными глаголаниями, и очи мои развлекались многими и разнообразными фантазиями, и теперь еще чувствуется это во мне. И я пользуюсь настоящим благовременем, чтобы высказать это вам. Как из облака сгустившегося ниспадают капли дождевые, так при стесненном сердце капали слезы из очей моих, и я, испустив вздох из глубины сердца моего и утишив волнение помыслов моих, молитвенным горе восхождением возблагодарил Господа и ублажил вас, что вышли вы из среды таковых и отлучились от них, и отреклись от самого даже прикосновения к нечистоте мирской, пребывая на поприще подчинения, каждодневно борясь с искушениями терпения, и в духе восходя на высоту добродетели богоугодным благонастроением и благоповедением. Нет ничего блаженнее нашего состояния, и потому что имеется в цели, и потому что дается тотчас. Что блаженнее, что вожделение, что благолепнее нашего положения и состояния? Вы воистину чада Христа, слуги Бога и Отца, отрекшиеся от плоти и крови. Цели людей житейских в земном, цели ваши в небесном. Для них главное мир, для вас — небо. Им свойственно здешнему радоваться без радости, здешним богатиться без чувства богатства, здешним наслаждаться без утоления глада наслаждения. Иначе не могу говорить о них. А у вас веселье, источаемое надеждою, радование о том, что обещается в будущем веке, при бедности во временном, обогащение в вечном, при скорбном воздержании, вкушении недомыслимо сладких благ духовных. Не будем же ничего другого ублажать, ни на что другое обращать взоры и внимание, ничего другого вожделевать, кроме того, что даровано нам по вышнему жребию и чем облагодатил нас Дух Святый. Возлюбим Бога, ибо кто достойней любви? И что блаженней сей любви? Вы приступили к сему и начали, но конец далеко. Придите, дадим славу призвавшему нас. Придите, возлюбим так возлюбившего нас. Придите, рабски послужим ему, да сподобимся господства над всем. Придите, убоимся его, да убоится нас мир и возлюбят лики ангельские. Придите, очистим себя от злых дел и помышлений, да он, свет воистину сущий, неприступный, облистает нас молнией духа и возведет на высокую гору божественного жительства и покажет нас людям, яко град божественный. Слышали, что говорит некто из святых отцев в Герондике? Если почтим единого, то есть Бога, то все станут почитать нас, а если обесчестим Его грехами своими, то встретим противные тому. Да и кто не возлюбит Господа, кто не прилепится к всему свету великому и непрестающему, кто не подтечет к всему великому подвигоположнику и венцедателю, кто не восхочет соцарствовать всему всецарю веков, кто не предпочтет всему в сыновление тому, из него же всякое отечество на небе и на земле, отцу щедрот и владыки всяческих? Кто не возревнуется наследовать с Господом нашим Иисусом Христом отеческое оное общение, которое невозвестимо для слова, невместимо для слуха и неисследуемо для мысли? Вы избрались и возлюбили, вышли на зов и пришли, начали совершать и совершаете, но еще не конец подвигам, ристалищным состязаниям, еще не предел бегу, еще потребно тищи, тищи усиленно, еще не истек час состязаний. Как изрекли великие оны и золотые уста Духа, не слышим разве, что говорит Павел, сей свет мира, апостол вселенской, так утеку, не яко безвестно, так уподвязаюся, не яко воздух бияй, но умерщвляю тело мое и порабощаю, да никако иным проповедуя, сам не ключим буду. Плоть надо умертвить, особенно похоть ее, избеганием всего, что может возбуждать ее. «Видишь, что изрек человек Божий? Потребно умерщвление и властное порабощение этого неукротимого коня плоти. Утесним же его и обуздаем. Прошу вас об этом я, многострастный и многогрешный, чтобы он не закусил удил и не сбросил седока ум, и не сделал нас посмешищем для врагов наших. Будем избегать стремнистых мест, чтобы тещи безопасней. Понимаете, конечно, о чем я говорю. Горе лукавому зрению, потому что оно впускает в душу яд греха. Горе окаянной дерзости, потому что она быстро сожигает дом добродетелей. Горе юношеским друг другу улыбкам безбородых или и бородатых, потому что они в одно мгновение низвергают нас в дальнейшие страны страстей. Горе насыщению чрева и вдоволь спанию, потому что они порождают и множат злоплодные семена похотения. Горе сдружающимся двум заводящим тайные вместе сидения и беседы, и особенно дерзающим при всем открывать друг другу срамные помыслы, будто для взаимной пользы и пользования, потому что посреди их не Христос, а сатана. Но оградите себя страхом Божиим, и паче возвышайтесь в небесном восхождении своем.